После такого пробуждения мне совершенно не хотелось вставать, арендовать какой-то дурацкий автомобиль, ехать в чего-либо дурацкую Еглаву, знакомиться там с паном Шнипсом, столь же дурацким, как и я сам. В этом смысле все люди равны перед лицом вечности, который только что нахлебался, как утопленник озерной воды. Но дело есть дело. Так что я перевел себя в режим «бодрый боевой робот», мужественно стиснул зубы и пошел их чистить. А справившись с этой ежеутренней повинностью, приступил к следующему пункту обязательной программы. Действовал безупречно, не допустил ни единого сбоя и, одолев сотню с небольшим километров, остановился на окраине живописного городка у невысокого зеленого забора, за которым пенились цветущие вишни. И звонко лаял большой лохматый пес, белый, как вишневый цвет. На этом пасторальном фоне отлично смотрелся бы какой-нибудь круглый, румяный старичок-лесовичок в широкополой соломенной шляпе с граблями в руке и пушистым цыпленком в нагрудном кармане. Однако встретивший меня у калитки пан Иржи Шнипс оказался суровым с виду, очень старым, но подтянутым господином, в ветхом пиджаке, застегнутым на все пуговицы. Загорелое морщинистое лицо, тонкие черты, бледные узкие губы, небольшие темные, как ягоды смородины, глаза. «Занятный дедушка», — говорил в нем Карл. Я бы как ни старался, не мог подобрать бы менее подходящее определение. Ничего занятного в пане Шнипсе не было. Разве только малый рост? Но он принадлежал к редкой породе исполненных достоинств и естественной грации коротышек, в присутствии которых нормальные рослые люди начинают чувствовать себя несуразными великанами. — Добро пожаловать, сын Карла! — без тени улыбки сказал старик. А я вдруг подумал, что Карлсона меня почему-то никто никогда не дразнил, хотя, казалось бы, такая очевидная шутка сама на язык просится. Говорить нам с паном Иржи пришлось по-английски, щедро разбавляя заморскую речь славянскими словами. Первые пару минут мне было трудно, но потом я втянулся и даже начал получать удовольствие. — Приятно будет поить вас чаем. — Вы очень похожи на своего отца, — сказал старик после того, как усадил меня за стол, где огромные пузатые чайные чашки соседствовали с глиняными плошками, полными меда. Я знаю, что это не так. Карл блондин с лицом настолько правильным, что его, по свидетельствам очевидцев, трудно удержать в памяти. А у меня медная проволока вместо волос, почти азиатский разрез глаз, острые скулы и, мягко говоря, выдающийся нос. Разве только глаза у обоих серые? Но для фамильного сходства этого явно недостаточно. Да и о каком фамильном сходстве может идти речь, если я родился через год с лишним после того, как моя мама отправила Карла в отставку? Ему было плевать, кто мой биологический отец. Просто сперва Карл решил, что сын его любимой женщины не должен оставаться в приюте. А потом, познакомившись со мной, обнаружил, что я именно то, что ему требуется. Не знаю уж, чем я его обаял, но мне до сих пор нравится думать, что я купил Карла и все свое распрекрасное детство в придачу за половину черствой конфеты батончик, самая выгодная сделка всех времен, Рокфеллером и не снился. Однако теперь пан Шнипс уверял меня, что я похож на Карла, а я не стал возражать. Известное дело, взгляд смотрящего всегда искажает объект в соответствии с ожиданиями этого самого смотрящего. Как правило, неосознанными. Вот и пан Шнипс втайне желает, чтобы сын его старого друга был похож на отца, хотя бы отчасти компенсировал его отсутствие. А иначе какой вообще смысл иметь дело с сыновьями друзей? — Мед разный, — говорил тем временем хозяин дома. — Где какой, пробуйте, понимайте сами. Я не знаю английских названий растений, никогда не было нужно. «Я даже русские названия большинства растений не знаю», — признался я, — «но это не помешает мне есть ваш мед». Так вот и пили чай, изъясняясь практически фразами из самоучителя. Старика, конечно, интересовало, как дела у Карла. Что тот здоров, доволен жизнью и, как всегда, много играет, пан Иржи сам, в общем, знал. От меня требовались подробности. Есть ли при нашем доме палисадник? Что там сейчас цветет? Какие пироги печет Рената? Завели они кота, как собирались, или опять передумали? Хорошие ли соседи? И так далее. Я по мере сил удовлетворял его любопытство, насколько позволяли дырявые памяти наш общий словарный запас. «Теперь дайте мне ключ», — сказал хозяин, поставив на стол пустую чашку. Я ожидал, что пан Иржи удалится в какую-нибудь домашнюю лабораторию, запрется там на несколько часов, а мне придется скучать в саду или гулять по городу до вечера. Все-таки экспертиза — серьезное дело. Однако он подошел к окну и некоторое время, щурясь, внимательно разглядывал ключ. Этим дело и ограничился. «Очень интересная вещь», — объявил он, — «весьма ценный экземпляр. Однако я правильно помню, что ключ, который разыскивает Карл Оттович, был сделан в 15 веке. Конец 15-го», — подтвердил я. «Тогда у нас в руках копия. Не современная подделка, нет, но этот ключ изготовили не ранее, чем в 17 веке. Я совершенно уверен. Совсем другая технология. По-чешски я мог бы объяснить, но вы не поймете, а по-английски не могу. Впрочем, вам это и не надо». «Не надо», — поспешно согласился я. «И так понятно, что вы не можете ошибаться». «Только в том, что касается ключей и замков», — неожиданно улыбнулся пан Иржи. «В других вопросах я допускаю ошибки не очень часто, но все-таки случается». Он отдал мне ключ, немного помолчал и торжественно объявил. «У меня есть дополнительная информация, которая может казаться интересной для Карла Оттовича». Я адресовал ему вопросительный взгляд. «Ваш ключ мне знаком. То есть эту копию я вижу впервые, но я держал в руках оригинал». «Вот это да!» — выдохнул я. — Бывают же совпадения. — Я бы не стал называть это совпадением. По роду своей деятельности я был знаком со многими выдающимися ключами Европы, — надменно сказал старик. Это прозвучало так, словно ключи являлись не только живыми существами, но как минимум членами королевских семей, и пан Иржи был им официально представлен. — О, конечно, — смиренно согласился я. «Одна польская дама приносила оригинал мне на экспертизу всего 3 года назад. Желала знать, что это за вещи, какова ее цена. Я был не прочь приобрести ключ для Национального музея, тогда я еще там работал. Мы были довольно близки к соглашению, но потом она сказала, что должна как следует все обдумать. Я согласился ждать. В конце концов, эта дама написала мне из Германии, сообщила, что нашелся покупатель, который готов заплатить гораздо больше, чем музей, принесла извинения. Сказал, что ей очень нужны деньги, ну, ее, разумеется, можно понять. Чем дело закончилось, я не знаю, но почтовый адрес этой пани у меня сохранился. Я всегда сохраняю адреса людей, с которыми переписываюсь. Привычка архивной крысы». Неожиданно весело добавил он и заговорщически мне подмигнул. — Я уверен, отец будет счастлив заполучить ее адрес, — сказал я. — Эта дама наверняка поможет ему связаться с новым хозяином ключа, и тогда все уладится. Не было еще такого, чтобы Карл с кем-то не договорился, если ему очень надо. Я тоже так думаю, — кивнул пан Иржи. — И еще я думаю, как же удивительно, что я не вспомнил про этот ключ, когда Карл Оттович меня расспрашивал. Думаю, это из-за цвета. — Что вы имеете в виду? — Видите, для меня этот ключ навсегда останется ключом из желтого металла. Очень необычный материал. — Коронариум. Так называемая кипрская медь. знаменит тем, что римляне делали из него короны и другие украшения для театральных представлений. Все дело в том, что кипрская медь похожа на общепринятое представление о золоте больше, чем настоящее золото, и блестит сильнее. Именно то, что требуется, когда хочешь продемонстрировать роскошь со сцены, но важно не это. Важно, что я знал, был твердо уверен, что этот материал никогда не шел на изготовление ключей и замков. И тут мне приносят прекрасно сохранившиеся ключи из кипрской меди. Для эксперта — катастрофа, для ученого — неожиданный подарок. Очень сильное впечатление. Конечно, именно это мне и запомнилось, а Карл Оттович не сказал, что ищет именно желтый ключ. И не сказал мне, поэтому я не сообразил, о чем речь, не сопоставил другие параметры, но когда увидел копию, сразу узнал. Здесь тоже желтый металл, но это вполне обычное для того времени, как это сказать, объединение материалов. «Сплав?» — подсказал я. «Совершенно верно, сплав. Не редкость. Норма. По латыни, кажется, оришалкум. Как это называется по-английски, тем более по-русски, не знаю. Оришалкум — латунь, сплав меди и окиси цинка. Латинское название дословно переводится как «золотая медь». «Неважно», — сказал я. «Главное, в целом все понятно. Выходит, не зря я все-таки съездил к пану Черногуку, если бы не показал вам ту копию». Пан Иржи брезгливо поджал губы. «Я вспомнил, что лев говорил, старик его терпеть не может». Прикусил язык, но поворачивать назад было поздно. «Так этот ключ вы от Черногука получили?» — сердито спросил пан Шнипс. «Если б я знал, я бы сразу предупредил Карла Оттовича, с этим человеком нельзя иметь никаких дел. Как ваш отец с ним связался?» «Через интернет», — объяснил я. Пан Шнипс непонимающе нахмурился. Я вздохнул. «Объяснять, что такое интернет старику, который явно никогда в жизни не пользовался аппаратом сложнее телевизора, — гиблое дело. Через компьютер. Без особой надежды, — сказал я. — Там есть такая возможность знакомиться и переписываться с кем угодно. — Знакомиться и переписываться? Надо же, — проворчал паныжи. — Тогда уж скажите, не с кем угодно, а с кем попало. Я не стал спорить. — Когда я был сопливым мальчишкой, вашему Черногуку с виду можно было дать никак не меньше 40 лет. — сердито сказал пан Иржи. — Теперь я, как видите, очень стар, а ему по-прежнему 40. Вот и подумайте, можно ли доверять человеку, который обхитрил природу и Господа? — Он говорил мне, что вы, по всей вероятности, были знакомы с его отцом, — осторожно заметил я, — и не поладили, а теперь рехнулся на старости лет. — И путаю отца с сыном, да? — усмехнулся пан Иржи. — Только вот что я вам скажу. Не было у него никакого отца. В мое время многие еще помнили, что он бастард, так? Понимаете, его мать не была замужем, вот что я хочу сказать. — Да, я понял. — Ну, в этом Черногук, конечно, не виноват, — смягчился старик. — Никто не выбирает, в какой семье родиться, а только путать мне его не с кем. Историю о моей ссоре с его несуществующим отцом Черногук наскоро придумал, когда понял, что я узнал его. Чрезвычайно неудобное для него обстоятельство. Он-то надеялся, что все старые знакомые давным-давно померли, а тут нати, сыскался долгожитель, вот он и подстраховался. Я растерянно молчал. Проще всего, конечно, было объявить Иржи Шнипса безобидным психом, старым маразматиком и закрыть вопрос. Однако не вышло. Старик был практически эталоном рассудительности и вменяемости, Такое уж у меня сложилось впечатление. Редко обманываюсь в подобных вопросах. Богатый опыт общения с придурками, ничего не попишешь. Очень интересно. Наконец сказал я. На вид пану Черногуку чуть больше 40, это правда, а на самом деле выходит не меньше 100. Скорее, больше, неохотно подтвердил пан Иржи. Интересные дела, подумал я, неужели это рисовая диета так действует? Попробовать, что ли? А еще лучше Карла с Ренатой на рис подсадить. Они и так неплохо держатся, но подстраховаться не помешает. Потому что если выяснить, что они все-таки не бессмертные, я пропал. Разговор наш между тем скис. Хозяин дома явно разрывался между желанием предостеречь меня от продолжения знакомства с инфернальным долгожителем с Нерудовой улицы и пониманием, что я, скорее всего, ему не поверю. А если поверю, еще хуже, это меня только раззадорит. И он был совершенно прав. Я почти поверил и теперь погибал от любопытства. Одно утешение. Завтра вечером я увижу этого Струльдбруга новой модели. Вчера он вроде бы хотел мне понравиться. Вот и прекрасно, пусть продолжает в том же духе. Получив немецкий адрес таинственной польской дамы, фрау Гражина Прудовецка, Хохштрассе, 71, Хаген, Северная Рейн-Вестфалия, я сердечно распрощался с паном Шнипсом и был таков. «Будешь смеяться, — сказал я Карлу, — но у меня две новости, хорошая и плохая, как в анекдоте. Самому стыдно, но против фактов не попрешь. Я все-таки добрался до старого центра Иглавы, который оказался невелик, но неожиданно хорош, а я-то, дурак, думал, что приехал практически в деревню и зашел в первое попавшееся кафе. Меню здесь было скудное, но кухонные запахи скорее обнадеживали, к тому же здесь было почти пусто, только две старушки увлеченно поедали пирог у окна, да какой-то невзрачный, словно пылью припорошенный субъект средних лет, терзал газету в углу. И самое главное — никакой музыки. Когда ищешь место, где можно не только перекусить, но и спокойно поговорить по телефону, это наиважнейшие условия. Настроение Карла вовсе не было омрачено обещанием плохих новостей. Это только прибавило ему энтузиазма, я по голосу чувствовал. — С какой начнешь? — поинтересовался он. — Как положено, с плохой. — Ключик наш фуфло. Правда, пан Шнипс датирует это фуфло 17 веком, но все равно копия. Это одна из самых приятных плохих новостей, какие я когда-либо слышал, — оживился Карл. Копия ключа от нашей двери в подвале, изготовленная в 17 веке, надо же! Да, я так и подумал, что ты захочешь его себе оставить. Тогда все в порядке. Завтра дам льву букварь. А ты его до сих пор не отдал? Нет. Я разве не писал? Букварь томится в гостиничном сейфе, ждет результатов экспертизы, причем это была не моя идея, а льва. Могу удрать со всем добром хоть сейчас, прикинь. Уникальный шанс одним махом стать международным аферистом и предателем доверившегося. Очень соблазнительно. В дантовом аду это как-никак элита. — Не подозревал, что ты настолько сноб, — развеселился Карл. — А что будет с моей репутацией на форуме? — Да ничего с ней не будет. Неохота мне пока отсюда удирать. Я сегодня от паны же таких сплетен про нашего Черногука наслушался, что теперь жду не дождусь новой встречи. То ли он у нас новый Калиостро, то ли просто из клана Маклаудов. Вечером напишу подробно, тебе понравится. — Ладно. А как насчет хорошей новости? Ее, надеюсь, расскажешь прямо сейчас или собираешься причинить мне непереносимые страдания? Я бы с радостью, но мне слабо. Лопну, если не расскажу. 3 года назад пан Иржи держал в руках настоящий ключ от нашего подвала, в смысле оригинал, и дал мне адрес его бывшей хозяйки. Бывшей? Почему бывшей? Карл не на шутку разволновался. — Потому что она его примерно тогда же продала. По крайней мере, собиралась. Если сделка состоялась, можно попробовать выяснить имя покупателя. Вряд ли это какая-то ужасная тайна. Это не картина Ван Гога, а просто ключ, причем не от Каабы. — А где она живет? — В Германии. Город Хаген. Лично мне это название ничего не говорит. А тебе? — Даже не представляю, в какой это земле. — Северная Рейн-Вестфалия. Доберусь до интернета, выясни подробности. — Выясни непременно. — Слушай, Фил, а ты, случайно, не хочешь полюбоваться цветением яблонь на берегах Рейна? Говорят, прельстительное зрелище. Я очень хорошо знаю и этот вкрадчивый тон. У нас дома это называется подъезжать на гнилой козе. Мы с Ренатой, конечно, посмеиваемся над его величеством Карлом, храбрым объездчиком гнилых коз, однако отказывать ему так не научились. Ну, впрочем, я с самого начала понимал, чем дело кончится, и совершенно не возражал против такого развития событий. Пока путешествие явно шло мне на пользу, даже глупо было бы останавливаться на достигнутом. «Яблони еще не сцвели», — сказал я, — «но на берега Рейна я так быть съезжу. Однако учти, я не самый крупный специалист по охмурению старых дам, могу провалить дело. Ну вот, если провалишь, тогда я сам к ней поеду и охмурю», — пообещал Карл. «На следующей неделе я совершенно свободен, но хочется-то побыстрее». — Да мне самому хочется побыстрее, — признался я, — хотя, по идее, должно быть все равно. Азартно-то дело, оказывается, охота на ключ из желтого металла. Кто мог подумать? — А то, — подтвердил Карл, — когда поедешь? — Да послезавтра, пожалуй, поеду. Чего тянуть-то? — Хорошо. — Слушай, Фил, я еще вот что думаю. Пан Черногуб тебе, как я понял, скорее понравился, чем нет. Это, безусловно, свидетельствует в его пользу, но ты, пожалуй, все-таки... Он замялся, хотя и сам сообразил. Конечно, я не буду ему рассказывать, что еду искать оригинал. Его это не касается. Вот-вот, — подтвердил Карл. И еще помнишь, я говорил тебе, что у меня создалось впечатление, что пан Черногуб хочет, очень хочет узнать мой адрес? Ничем иным его причудливые желания выслать мне слепо ключа я объяснить не могу. Так вот, ты все-таки постарайся сохранить адрес в секрете, даже если пан Болеслав будет рыдать у тебя на груди, попутно загоняя под ногти раскаленные иглы. Не выдам под пытками, — пообещал я. Хотя по той простой причине, что я его не помню. Я же вам с Натой бумажных писем отродясь не писал. Вот и хорошо. Совершенно серьезно, — сказал Карл, — лучше не придумаешь. Теперь я спокоен. Издевается, — неуверенно подумал я. Сто пудов издевается, просто мы слишком долго не виделись, и я забыл, в каком месте надо смеяться. Стыдно признаться, но визита к Черногуку я ждал как дня рождения в детстве, обмирая от нетерпения и любопытства. Как все пройдет? Что я при этом почувствую, какие будут подарки? Эти младенческие вопросы терзали меня не на шутку. Полночи глаз сомкнуть не мог, а потом подскочил ни свет ни заря, хотя по уму следовало бы дрыхнуть подольше. Все-таки на вечеринку собрался, не на детский утренник, но что уж теперь. Пришлось спускаться вниз, пить кофе, и заодно прихватил с собой книгу Цаплина, открыл наугад и уткнулся туда. Носом. Чашкой и горячим тостом одновременно.